Зет отказал сыну в битве. Открыл люк и ринулся в темноту. Упал на поверхность мира. И бились они 300 часов, больше 2 недель по старому стилю, прежде чем безымянное стало слабеть. Усилил Зет натиск, ранил его, готовил смертельный удар. Он бился с ним на лоне океанских вод, на ложе океана, на суше бился. Бился в воздухе холодном и на вершинах гор, по всему свету преследуя его и поджидая, когда оно раскроется, чтобы нанести удар ему последний. 2 континента разбились в дребезги от их ударов. Вскипели океаны, заполнив облаками неба. Кололись и плавились скалы, раскаты грома трясли в небесах, самоцветы тумана и пара.